У восточной окраины лагеря, где в основном расположились гномы, их глазам предстало занятное зрелище. Какой-то гном, сидя на корточках рядом с ведром воды и закатав до локтя рукава рубахи, лепил из глины круглый шар. У его ног лежала целая куча мокрой глины, и время от времени он помешивал эту глину палкой. Гном не обращал на них ни малейшего внимания, и лишь через несколько секунд Эрагон узнал в нём Орика. «Дарундан, Эрагон! Сапфира!» – приветствовал их Орик, не поднимая глаз. «Дарундан!» – поздоровался и Эрагон на языке гномов, и тоже присел на корточки возле кучки мокрой глины, глядя, как Орик старательно выглаживает и выравнивает желтоватый влажный шар, ловко орудуя большим пальцем. Время от времени гном брал щепотку сухой земли и посыпал ею шар, легонько сдувая остатки. «Никогда не думал, что мне доведется увидеть, как король гномов, сидя на земле, точно ребенок лепит из глины пирожки», — сказал Эрагон. Орик фыркнул, отдувая густые усы, и ехидно ответил. «А я никогда не думал, что дракон и всадник будут пялить на меня глаза, когда я делаю Эрот Кнурл!» Эрагон знал, что на языке гномов это означает «земляной камень», но всё же спросил. «А что такое Эрот Кнурл?» «Это Тарцвергун Динсгзмахл!» «Тарцверн...» Эрагон не смог произнести даже половину этого слова. Во-первых, он его не запомнил, а во-вторых, его и выговорить-то было невозможно. «А это... нечто такое, что кажется совсем не тем, чем является на самом деле!» Отрезал Орик и показал ему свой глиняный шар. «Вот, например, этот камень, сделанный из земли. Точнее, таковым он будет казаться, когда я его закончу». «Камень, сделанный из земли. Так это магия?» «Нет, это просто умение. Только и всего». Поскольку ничего больше Орик объяснять не пожелал, Эрагон спросил. «И как этот камень делается?» «Если проявишь хоть немного терпения, сам увидишь». Затем, несколько более милостивым тоном, Орик пояснил. «Для начала нужно немного земли». «Это трудная задача». Орик глянул на него из-под мохнатых бровей, явно не разделяя столь шутливого отношения к делу. «Некоторые разновидности земли подходят для этого лучше других. Например, если в земле много песка, она не годится. И потом, в ней должны быть частицы разной величины, чтобы она хорошо слипалась. А также хорошо бы добыть немного глины, как это сделал я. Но самое важное, чтобы в земле было много пепла». И Орик похлопал рукой по клочку земли, из которой буквально выщипал всю траву. «Видишь?» Эрагон заметил, что земля и впрямь покрыта слоем влажного пепла, более похожего на пыль. «Почему же это так важно?» Досадливо поморщился Орик и провел по носу тыльной стороной ладони, отчего на лице у него остался беловатый след. Затем он снова принялся обтирать свой шар руками, стараясь придать ему максимально симметричную форму. «Ладно уж, объясню. Когда найдёшь подходящую землю, её нужно смочить и замесить, как замешивают тесто, пока не получится густая масса». Он мотнул головой на кучку глины у себя под ногами. «И вот тут присутствие золы или пепла очень важно. Затем из этого земляного теста ты формируешь шар, вроде вот этого, убирая все излишки и стараясь сделать его абсолютно круглым. Если шар становится липким на ощупь, нужно постучать, как я. Обмазывать его сухой землей, чтобы удалить все излишки влаги. И при этом присутствие в земле опять же очень важно. Так ты продолжаешь делать, пока шар не станет совершенно сухим. И не будет хорошо удерживать форму. Но не настолько сухим, чтобы потрескаться. Мой Эрот Кнурл уже почти достиг нужной формы. И я, завершив эту работу, отнесу его к своей палатке и оставлю на солнце. Солнечный свет и тепло удалят из него остатки влаги. Затем я снова обмажу его влажной землей и осушу, И так раза 3-4. В итоге поверхность моего Эрдхнурла будет твёрдой, как шкура кабана Нагры. Столько усилий только ради того, чтобы сделать сухой земляной шар? Озадаченно спросил Эрган. Сапфира полностью разделяла его недоумение. Орик набрал ещё горсть влажной земли и принялся обмазывать ею почти готовый шар. «Нет, это ещё далеко не конец», — снова заговорил он. «Дальше мы начинаем использовать пыль. Я беру её и размазываю по поверхности Эрдхнурла, и образуется такая тонкая гладкая скорлупа. Затем я даю шару немного отдохнуть. Затем снова обрызгиваю его водой и снова обмазываю слоем пыли. Потом снова жду и снова обмазываю. И так снова и снова». «Сколько же времени на это всё потребуется?» «До тех пор, пока пыль не перестанет приставать к Эрдхнурлу. Та скорлупа, которую образует пыль, придаёт ему внешнюю красоту. В течение одного дня он приобретает поистине великолепный блеск, словно сделан из полированного мрамора. Но всё это без полировки, без обтачивания, без применения магии. С участием только души, разума и умелых рук. В итоге и получается камень, сделанный из земли. Камень хрупкий, это правда. Но, тем не менее, камень». Несмотря на уверения Орика, Эрган никак не мог поверить, что из обыкновенной земли под ногами можно сделать нечто вроде описанного Ориком предмета, не используя при этом магию. «А зачем тебе эта штуковина, Орик, король гномов?» — мысленно спросила Сапфира. «У тебя ведь и без того немало дел и ответственности. Ведь теперь ты правишь всем своим народом». «В настоящий момент нет ничего, что требовало бы моего непосредственного участия», — проворчал Орик. «Мои гномы готовы к сражению. Да только сражение, в котором мы могли бы участвовать, никак не начнётся. Куда хуже, если бы я начал кудахтать над своими Кнурлан, точно наседка. Да и сидеть в одиночестве у себя в палатке мне не хочется. Что толку сидеть без дела и смотреть, как твоя борода становится длиннее? А потому я создаю Эрдхнурл». И он умолк. Но Эрагону казалось, что Орику не даёт покоя нечто совершенно другое. Впрочем, он придержал язык, надеясь, что гном и сам как-то пояснит своё состояние. И действительно, не прошло и минуты, как Орик откашлялся и снова заговорил. «В былые времена я мог бы в свободное время развлекаться тем, что просто пил бы вино и играл в кости с другими членами моего клана. Тогда никакого значения не имело, что я приёмный сын и наследник короля Храдгара. Я со всеми мог разговаривать и смеяться, не чувствуя ни малейшего стеснения. Я ни от кого никаких милостей не просил, да и сам никому их не проявлял. Но теперь всё иначе. Мои друзья не могут забыть, что я их король. А я не могу не обращать внимания на то, что их отношение ко мне столь сильно переменилось». «Ну, этого и следовало ожидать», — сказал Эрган, прекрасно понимая, что имеет в виду Орик. Он и сам чувствовал примерно такое же отношение к себе с тех пор, как стал всадником. «Возможно, но понимание не приносит облегчения». Орик горестно вздохнул. «А, жизнь порой представляется такой странной и жестокой дорогой. Я преклонялся перед королем Храдгаром, но порой мне казалось, что он слишком резок с другими Кнурлан, когда на это нет никаких видимых причин. Теперь я лучше понимаю, почему он именно так вел себя». Орик держал в сложенных лодочкой ладонях свой земляной шар и не сводил с него глаз. Лоб его был сердит и нахмурен. «Когда ты в Тарнаге встречался с Гримсборитхом Ганнелом, разве он не объяснил тебе значение Эрдхнурла?» «Он никогда даже не упоминал об этом». «Я полагаю, тогда у вас имелись и другие вопросы, которые нужно было обсудить. И всё же ты, как член клана Ингейтум и приёмный сын короля Храдгара, должен понимать важность и символику Эрдхнурла. Это не просто способ сосредоточиться или провести время, создав некий достойный артефакт. Нет, Сам акт созидания камня из земли – акт священный. С его помощью мы вновь подтверждаем свою веру во владычество Хельцвога и приносим ему свою жертву – дань уважения. Мы должны относиться к подобным действиям осмысленно и с почтением. Создание Эрот-Хнурла – это форма поклонения, а боги, как известно, не ласково взирают на тех, кто кое-как соблюдает посвященные им ритуалы. Из камня – плоть, из плоти – земля, из земли снова камень. Колесо судьбы вращается, а мы лишь мельком успеваем заметить, как проходит вечность. Только теперь Эрагон понял, как глубока тревога, владевшая Ориком. «Тебе бы следовало взять с собой Хведру», – сказал он. «Она, твоя верная подруга, составила бы тебе компанию. Она хранила бы тепло вашего очага и не давала тебе становиться таким мрачным. Я никогда не видел тебя более счастливым, чем в тот краткий период, когда вы с ней были вместе в крепости Бриган». Морщины вокруг опущенных глаз Орика стали еще глубже, когда он улыбнулся. «О да, но ведь Хведра – Гримст Карвлорс, или, по-вашему, домоправительница клана Ингейтум. Она не может оставить свои дела и обязанности только для того, чтобы служить утешением мне. Кроме того, я не был бы спокоен, если бы она оказалась всего в сотни лик от Муртага и Торна. Или, что еще хуже, от Гальбаторикса и его проклятого черного дракона». Пытаясь хоть немного развеселить Орика, Эрагон сказал: «Знаешь, когда я смотрел на тебя, ты напомнил мне разгадку к одной загадке. Король гномов, сидящий на земле и делающий камень из мокрой земли. Я не уверен, правда, как должна звучать сама эта загадка, но что-то в таком роде». И Эрагон на языке гномов произнес примерно следующее: «Крепкий и широкоплечий, 13 звезд во лбу, или 7 пядей, живому камню подобный, он занят тем, что землю мертвую он в мертвый камень превращает. Рифма, конечно, хромает», — признал Эрагон. «Но не мог же я в один миг придумать рифмованную загадку. Мне кажется, твоя загадка для многих людей стала бы настоящей головоломкой». «Ха!» — с недоверием буркнул Орик. «Но только не для гномов. Даже наши дети легко смогли бы ее разгадать». «И драконы тоже», — сказала Сапфира. «Да, наверное, ты прав», — согласился Эрагон и принялся расспрашивать Орика о том, что происходило в Тронхайме после того, как они с Сапфирой во второй раз отправились к эльфам в лес Дювольден-Варден. У Эрагона давно уже не было возможности по душам побеседовать с Ориком. И ему очень хотелось узнать, как жилось его другу после того, как тот стал королем. Орик, похоже, был совсем не прочь подобной беседы и стал увлеченно разъяснять Эрагону тонкости политики гномов. И чем больше он говорил, тем больше светлело его лицо, тем оживленнее становился он сам. Орик, наверное, целый час рассказывал Эрагону о том, на какие хитрости и маневры ему пришлось пойти, прежде чем кланы гномов собрали свою армию и двинулись на помощь Варденам. Эти кланы всегда враждовали между собой, о чем Эрагону было прекрасно известно. И он понимал, как трудно было Орику, даже будучи королем, добиться их подчинения. «Это все равно, что пасти слишком большую стаю гусей», — сказал гном. «Они всегда норовят пойти туда, куда хочется им самим. Создают невыносимый шум и готовы ущипнуть тебя за руку, как только им представится такая возможность». Пока Орик рассказывал, Эрагон думал о том, как ему спросить о Вермунде. И еще о том, что осталось с этим вождем клана Слезы Ангуин, который замышлял убить его. Эрагон часто думал об этом, ибо всегда предпочитал знать, кто его враг и где он в данный момент находится. Особенно такой опасный враг, как Вермунд. «Он вернулся к себе домой, в деревню Филдораст», — сказал Лорик. «Там он, судя по имеющимся у меня сведениям, и живет. Пьянствует и злится из-за того, что все сложилось не так, как ему хотелось бы. Только теперь никто его не слушает. Кнорлан клана Асвельнракангуин горды и упрямы. И почти наверняка большая их честь осталась бы верна Вермунду вне зависимости от того, что делают или говорят представители других кланов. Однако, попытавшись убить гостя, Вермунд нанес всем Кнорлан непростительные оскорбления. Кстати, далеко не все в этом клане так сильно ненавидели тебя, как Вермунд. И вряд ли они согласились бы оказаться отрезанными от общения с другими кланами, желая всего лишь защитить честь своего Гримсбаритха. Впрочем, теперь он и свою честь потерял. Я слышал, что многие из клана Вермунда избегают своего вождя. Хотя их самих тоже почти все избегают. И что же, по-твоему, теперь будет с Вермундом? Либо он примет неизбежное и будет вынужден спуститься со своего пьедестала. Либо в один прекрасный день кто-нибудь добавит ему в пищу яду. Или воткнет ему между лопаток кинжал. Так или иначе, для тебя он больше угрозы не представляет. Да и вождем клана Асвельнракангуин ему оставаться недолго. Они продолжали беседовать, и Орик тем временем завершил первые несколько стадий подготовки своего Эрдккнурла. И теперь готов был отнести шар к палатке и, поместив его на кусок ткани, оставить там на просушку. Встав и поднимая с земли ведро и палку, он сказал Эрогану: «Я очень благодарен тебе за то, что ты меня выслушал. И тебе тоже, Сапфира. Как это ни странно, но вы единственные, если не считать Хведро, с кем я могу говорить совершенно свободно. Все остальные...» Он только пожал плечами. «Ах, да ладно». Эрогон тоже поднялся. «Ты наш друг, Орик. Король ты или нет, мы с Сапфирой всегда рады поговорить с тобой. И ты прекрасно знаешь, что мы не болтливы. Так что тебе не нужно беспокоиться, расскажем ли мы кому-то еще о нашей беседе». «Да, Эрогон, я это знаю». И Орик вдруг подмигнул ему. «Я знаю, что ты, участвуя, можно сказать, в переустройстве нашего мира, все же сумел избежать паутины интриг, которые вокруг тебя сплели. Меня интриги не интересуют. И потом, в данный момент есть дела поважнее, чем какие-то интриги и сплетни. Это хорошо, что ты так думаешь. Всадник всегда должен стоять как бы в стороне от мирской суеты. Иначе в нужный момент он не сможет принять правильного решения. Я вот раньше даже злился на то, как независимо держатся всадники. Но теперь многое понял и оценил их независимость. Хотя, возможно, всего лишь по весьма эгоистическим причинам. Но я вовсе не стараюсь стоять в стороне от обычной жизни», — возразил Эрогон. «Я же дал клятву верности и вам, и на Суаде». Орик кивнул. «Это верно. Но и Варденам ты принадлежишь не полностью. Не являешься их неотъемлемой частью. Как и часть клана Ингейтум, кстати сказать. Но какова бы ни была причина этого, я бесконечно рад, что мы с тобой друзья, и я могу полностью доверять тебе». Улыбка скользнула по губам Эрогона. «И я этому рад. Я тоже полностью тебе доверяю. В конце концов, мы ведь с тобой названные братья. А братья должны поддерживать друг друга, оберегать друг друга от врагов и предателей». «Именно так», — подумал Эрогон, но вслух этого не сказал. «Да, мы с тобой названные братья», — подтвердил он и хлопнул Орика по плечу.